Сирин. Откуда это имя? Погоди, так ведь это Ефрем Сирин, просветитель из Сирии, потому-то и стал на Руси зваться Сириным. Как это у него? Проходит день, по следам его идет другой, и когда не гадаешь, смерть стоит уже в головах у тебя. Где мудрецы, которые писаниями своими наполнили мир? Где те, которые изумляли мир своими творениями, пленяли умствованиями? Где те, которые гордились дорогими одеждами и покоились на пурпуровых ложах? Где те, которые изумляли красотой своей наружности? Где те руки, которые украшались жемчужинами? Где те, которые приводили в трепет своими велениями и покоряли землю ужасом своего величия? Скажи земле, и она укажет тебе, где они. Вопроси Шеол, и он откроет тебе, куда они положены. Вон все они вместе лежат в земле. Все стали прахом. Вот за кого я держался, пока они меня мучили, и я выдержал. Спасибо тебе, сириец Ефрем. Спасибо тебе, человек духа, и потому лишь буквы. Спасибо. И про Сен-Готард я вспомнил неспроста, потому что папа именно туда взял книги, в которых были писания Сирина и Никона Черногорца. Помнишь, в пансионате, где мы ночевали, была злая хозяйка? Такая ведьма, волосы пегие, на доброе утро не отвечала. Такой в Швейцарии редко где встретишь, они ведь добрые люди. В горах живут, там злой не выживет. А папа тогда прочитал мне Сирина. Очень еще смеялся. Как это? Нет зверя, подобного жене лукавой. Самое острое оружие дьявольское. И аспиды, если их приласкают, делаются кроткими. И львы, и барсы, привыкнув к человеку, бывает смирный, но лукавая и бесстыдная жена, если оскорбляет ее, бесится, ласкает, превозносится. Папа еще тогда предложил испробовать опытом истинный слов Ефрема Сирина. И мы спустились на первый этаж и попросили кофе, и стали говорить ведьме, какой хороший у нее пансионат и как прекрасно спать под перинами при открытом окне. А она буркнула, что на всех не натопишь. Проклятая немецкая привычка открывать окна, будто днем не надышитесь здешним воздухом. Папа тогда подмигнул мне, повторив, если ласкают, превозносятся. А последний раз я вспомнил Сирина после поджога Рейхстага, когда Гейдрих собрал 6-й отдел РСХ и, плача настоящими слезами, говорил о преступлении большевиков, которые подняли руку на германскую святыню, хотя почти все, кто слушал его накануне, были мобилизованы для выполнения специального задания, и закон о введении чрезвычайного положения был уже заранее распечатан и роздан тем, кто должен был начать аресты коммунистов и социал-демократов. А Гейдрих плакал. Штирлиц тогда не мог понять, как могут столь гармонично умещаться ложь и правда в одном человеке. В том именно, кто планировал поджог, а сейчас рыдал по германской святыне. Вернувшись к себе, Штирлиц тогда жил в Шарлоттенберге, за мостом напротив Блошиного рынка, он снова смог припасть памятью к тому спасительному, что давало ему силы жить, к русскому языку. И вспомнился ему тогда именно Сирин. И слышал он голос папы, который так прекрасно читал этого веселого православного попа из Дамаска. «Кто устоит против обольщений злодея, когда увидит, что весь мир в смятении, — говорил Сирин, — и что каждый бежит укрыться в горах, и одни умирают от голода, а другие истаивают, как воск от жажды? Каждый со слезами на глазах будет спрашивать другого, — есть ли на земле слово правды? И услышит в ответ «нигде». И тогда многие поклонятся мучителю, взывая «ты наш спаситель».